Цири протерла лицо, глянула на ладонь. Ладонь была мокрая. Девочка хлюпнула носом, вытерла слезы рукавом. Нейтралитет? Равнодушие? Ей хотелось кричать. Ведьмак, равнодушно взирающий на бойню? Нет, ведьмак должен защищать людей. От лешего, вампира, оборотня. И не только. Он обязан защищать от любого зла. А я в Заречье видела, что такое зло. Ведьмак обязан защищать и спасать. Защищать мужчин, чтобы их не подвешивали, как мишени для стрел, за руки на деревьях и не насаживали на колья. Защищать светловолосых девушек, чтобы их не распинали между вбитыми в землю колышками. Защищать детей, чтобы их не резали и не бросали в колодцы. Защиты заслуживает даже кот, обгоревший в подожженном сарае. Поэтому я стану ведьмачкой. Для того у меня и меч, чтобы защищать таких, как люди из Соддена и Заречья. Потому что у них ведь нет мечей. Они не знают выпадов, финтов, полуоборотов, вольтов и пируэтов. Их никто не научил, как надо драться. Они бессильны и безоружны против оборотня и нильфгаардского мародера. Меня драться учат, чтобы я могла защищать безоружных. Всегда. Я никогда не буду нейтральной. Никогда не буду безразличной. Никогда. Она не знала, что ее подтолкнуло. То ли тишина, холодной тенью опустившаяся на лес, то ли движение, пойманное краешком глаза, но отреагировала она мгновенно. Рефлекс, приобретенный и выработанный в лесах Заречья, когда, убегая из Цинтры, она мчалась наперегонки со смертью. Она упала на землю, вползла под куст можжевельника и замерла. Только б не заржала лошадь, только б не заржала. На склоне противоположного холма что-то снова пошевелилось. Она заметила мелькнувший силуэт, растворившийся в листве. Эльф осторожно выглянул из зарослей. Откинув с головы капюшон, несколько секунд осматривался, прислушивался, потом беззвучно и быстро пошел по склону. Вслед за ним выглянули из листвы еще двое, а потом двинулись остальные. Их было много. Они шли длинной цепью, гуськом, примерно половина была на конях. Эти ехали медленно, выпрямившись в седлах, напряженные, чуткие. Несколько секунд она видела всех четко и хорошо, когда в абсолютной тишине они передвигались на фоне неба, в светлом прорыве в стене деревьев, а потом скрылись, растворились в мерцающей тени чаще, исчезли без шороха и шелеста, словно духи. Не топнула копытом, не заржала ни одна лошадь, не хрустнула ветка под ногой или подковой, не звякнуло оружие, которым они были увешаны. Эльфы скрылись, но Цири не шевелилась, продолжала лежать, прижавшись к земле под можжевеловым кустом, стараясь дышать как можно тише. Она знала, что ее может выдать испуганная птица или зверь, а птицу или зверя может напугать любой шорох и любое движение, даже самое незаметное, самое осторожное. Она поднялась лишь тогда, когда лес успокоился совсем, а среди деревьев, между которыми скрылись эльфы, застрекотали сороки. Поднялась только для того, чтобы оказаться в крепких объятиях. Черная кожаная перчатка зажала ей рот, приглушила крик ужаса. Тихо. — Геральт! — Тихо, я говорю. «Ты видел?» «Видел». «Это они!» — шепнула она. «Скоя таяли, да?» «Да. А ну, быстро на коней. Гляди под ноги». Осторожно и тихо они спустились с холма, но не вернулись на тракт, а остались в чащобе. Геральт внимательно осматривался, не разрешал ей ехать, не отдавал поводья каштанке, вел лошадь сам. — Цири, — проговорил он вдруг, — ни слова о том, что мы видели, ни Ярпину, ни Венску, никому, понимаешь? — Нет, — буркнула она, опуская голову. — Не понимаю, почему я должна молчать? Ведь их надо предупредить. — За кого мы, Геральт? Против кого? Кто наш друг? Кто враг? — Завтра отделимся от обоза, — сказал он, помолчав. — Трис уже почти здорова. Попрощаемся и поедем своим путем. У нас будут собственные проблемы, собственные тревоги и собственные трудности. Тогда, надеюсь, ты наконец поймешь, что не надо делить обитателей нашего мира на друзей и врагов. Мы должны быть нейтральны? Безразличны, да? А если они нападут? Не нападут. А если... Послушай меня. Повернулся он к ней. Как думаешь, почему такой важный транспорт, груз золота и серебра, тайную помощь короля Хенсельта Айдирну сопровождают краснолюды, а не люди? Я уже вчера видел эльфа, который наблюдал за нами с дерева. Я слышал, как они ночью прошли мимо обоза. Скоя таяли, не нападут на краснолюдов в Цире. Но они здесь, — проворчала она, — здесь. Вертятся, окружают нас. Я знаю, почему они здесь. Покажу тебе.